Глава восьмая. Все, что описано было мною здесь до сих пор, происходило более 10 лет назад. Я уверен, что ты дочитал мое сочинение до этого места, но я уверен также и в том, что ты уже не раз задавался вопросом, зачем он мне все это описывает, так подробно и с деталями, в которых не видно никакой для меня пользы. Где полезные советы? Где ясная инструкция на будущее, что мне надлежит предпринять немедленно, к чему готовить себя и так далее. Не спеши. Все будет. Разумеется, тебе никто уже не помешает сразу же заглянуть в конец и найти там ответы на свои вопросы, пусть не на все, но хотя бы на некоторые. Однако мне кажется полезным для тебя и необходимым, чтобы ты прочел этот текст весь, целиком, без пропусков и перескакиваний, последовательно, эпизод за эпизодом. Все, что показалось мне необходимым довести до твоего сведения и в том порядке, который я для себя определил, уверяю тебя, у меня здесь нет ничего лишнего. Может быть, я что-то упустил, прошлепал, недооценил из происшедшего, счел неважным и несущественным по слепоте своей, по ограниченности, даже по небрежности, это возможно. Но ничего лишнего я не написал. Это уж точно, это я тебе гарантирую. Во-первых, мне было чрезвычайно важно ввести тебя в курс дела таким образом, чтобы ты поверил мне полностью и вполне осознанно. Я знаю, ты доверчив, ты восприимчив к чуду, ты готов бы был мне поверить просто на слово. Но это была бы не твердая вера, а я хочу, чтобы она у тебя была твердая. Чтобы это была у тебя и не вера, собственно, а твердое знание, какое бывает у добросовестного студента, прошедшего полный курс у хорошего профессора. Чтобы тебя нельзя было сбить, чтобы всякому новому и неожиданному факту или событию ты умел бы сразу же подыскать объяснение и обоснование на базе прочного прошлого знания. Во-вторых, я очень надеюсь, что ты поймешь ситуацию глубже меня, найдешь пропущенные мною важные детали, объяснишь то, что я вынужден до сих пор принимать на веру, используешь нечто, оставшееся мною неиспользованным. Поэтому этот текст тебе надлежит прочесть не раз и не два, и обязательно, обязательно надо не раз и не два прослушать все кассеты, которые я здесь прилагаю. На этих кассетах многое покажется тебе скучным, лишним, бесполезным. Это так и есть, ты прав. Но я уверен, что эта навозная куча содержит жемчужные зерна. Надо только набраться терпения и постараться их отыскать. На протяжении 12 лет до того, как я окончательно вернулся, был возвращен домой, я виделся с ним всего 3 раза. Я жадно ждал каждой из этих встреч. Не могу сказать, что я так уж изнывал в моей Африке. Работа там не была лишена элементов творчества, квалификация моя росла. По сути дела, я становился и стал, в конце концов, недюжинным этнографом. Я ведь член 4 этнографических ассоциаций в 4 странах мира. Ты, разумеется, не знаешь этого. Это вообще мало кто знает. Но ежедневные мысли мои о том, что я вот гнию здесь среди роскошных трясин, когда судьба моя могла бы уже давно и мощно сложиться там, мысли эти сверлили меня, словно больной зуб, и я ежедневно ненавидел все эти вещи, которыми вынужден был заниматься, и считал дни, оставшиеся до отпуска, потому что каждый раз, отправляясь в Питер, я радостно ждал, что вот уж теперь все у нас с ним решится раз и навсегда. Но ничего не решалось. Отпуск кончался, надежды прекращали кипение свое. Я возвращался назад под страшные, грозные и прекрасные своды экваториальных моих лесов, и все становилось как прежде. чем занимался он эти 12 лет, не знаю. До сих пор я ничего не знаю об этом, можешь ты себе представить такое? Он не рассказывал мне об этом раньше, он не желает говорить об этом сейчас. По-моему, он стыдится вспоминать эти свои годы. Ходил на ночные охоты за подонками, вызывал огонь на себя. Они накидывались на него, как бешеные псы, и он, как псов, убивал их. Стоял трупно-зеленый, похожий на вурдалака, на зомби, на микрокиллера в заводе, и наблюдал, медленно наслаждаясь, как лопаются поганые их башки и дымящаяся жижа разлетается по мостовой липким веером. Не знаю, вряд ли, но ведь возможно. А может быть, просто пил по-черному? В отчаянии, что может убивать, а больше не может ничего, ощущая невероятную мощь свою и абсолютную беспомощность свою в то же время. Может быть, очень даже может быть, но не только же это. Или спокойно, не торопясь, в охотку разрабатывал свою теорию элиты, которая позже привела тебя, помнишь, в такое негодование почти детское. Ты ведь у нас демократ. Но многим нравилась эта теория и нравится сейчас. А в политике ведь как? Не важно, правду ли ты говоришь, важно, чтобы как можно больше людей соглашалось считать это правдой. Да и не интересует людей правда. Они только хотят, чтобы им сделали красиво. А может быть, вообще ничего этого не было? Работал себе по основной специальности, писал свои программы, делал карьеру. Он ведь и докторскую за эти годы защитил, и завсектором сделался, в конце концов. Он ведь всегда был трудолюбив, и всегда ему нравилась его работа. А может быть, было все это вместе. И еще многое, о чем я не способен даже догадаться. Не знаю. Мы с ним расстались тогда словно навсегда и действительно не виделись долго, больше 3 лет. До моего первого отпуска. Помнишь, я приехал и привез тебе щит Масая и настоящее африканское копье. Это и был первый мой приезд, когда я с ним увиделся вновь. До этого мы даже не переписывались. Я не хотел рисковать, не хотел привлекать излишнее внимание к себе, не хотел привлекать к нему излишнее внимание, хотя вообще-то всегда мог бы сослаться на служебную необходимость поддерживать контакт с потенциальным ценным кадром. Но я не хотел, чтобы еще кто-то знал о нем. Приглядывался к нему, брал его на контроль. Мне хватало и ведьмака в моих ночных кошмарах. Кстати, вот с ведьмаком я переписку как раз пытался затеять, но без особого успеха. Я послал ему 3 письма, он ответил мне одним единственным с оказией. Письмецо оказалось пустяковенькое, какие-то дурацкие просьбы по поводу сувениров. А потом он, получив свои сувениры, и вовсе замолчал. Хозяину я позвонил в первый же день. Не мог более терпеть, словно сам черт заводил пружину моего нетерпения. Мама твоя тогда даже заподозрила неладное, возникла масса дополнительных сложностей. Но это особая история, и здесь ей не место. Мне показалось, что он пополнел и обрюзг. Угостил меня не чаем, как в прежние времена, а водочкой под вчерашнюю вареную картошку с солью. Говорил мало, больше слушал, но неразговорчивость его была явно не от неприязни ко мне или там, не дай бог, подозрений.

«Ошибаешься», — сказал я с пьяной назидательностью. «Он ясновидящий, категория С». «Откуда ты это взял?» «Дорогой товарищ шеф сказал». «А что, нет?» «Нет». «Монстр». «Тогда надо бы зайти. Это по моей специальности». «Не ходи. Я не хожу больше, и ты тоже не ходи. Я его теперь боюсь». Он оборвал себя, словно опасаясь сболтнуть лишнее. «Надо сходить», — объявил я упрямо, словно бы не слыша его. Я надеялся, что он скажет хоть что-нибудь еще, объяснится, поделится. Насчет «боюсь» вырвалось у него явно непроизвольно. Ему захотелось чем-то поделиться со мной, с единственным, может быть, человеком, который способен был его понять. Поверить ему, помочь, может быть. Но он больше ничего не сказал, а я не рискнул спросить впрямую. Мы обнялись на прощание с отвращением, полагаю, взаимным. На этом рукопись обрывалась. Глава 9. «А где же остальное?» — спросил Станислав. «Все, больше там ничего не было», — сказал Ваня, старательно подравнивая пачку листков в папке. «Вот как?» — проговорил Станислав медленно. «Не успел? Или почему?» «Наверное, не успел». Теперь Ваня еще более старательно затягивал тесемки папки. «Врач он не умел. И не надо еще научиться, все впереди». «Ты веришь тому, что здесь написано?» Ваня не ответил. Он только пожал одним плечом, глядя при этом в сторону. И он крепко держал папку обеими руками, словно у него кто-то хотел ее отнять, а он не желал отдавать. «Видишь ли, твой отец был человек увлекающийся», — мягко сказал Станислав. «Он был идеалист и даже мистик. Сам-то он считал себя крутым прагматиком и всячески это подчеркивал. Но это было не так. Совсем не так. Он Гумилева любил, Николая Степановича. Любил читать капитанов вслух с выражением. У него глаза загорались, и голос садился от внутреннего восторга, когда он выговаривал: «Но в мире есть иные области, луной мучительной, томимой для высшей силы, высшей доблести. Они вовек недостижимы». «Он читал тебе капитанов?» «Да». «И старый бродяга Вадис Абебе читал, и шестое чувство». «Он был очень доверчив. Он выбирал человека, которому хотел верить, и верил ему уже бесконтрольно и до конца». «Зачем вы мне это говорите?» «Я не хочу, чтобы ты верил каждому слову в записках твоего отца». «А я и не верю каждому слову». «Правильно. Правильно поступаешь». «Но он, конечно, верил каждому слову». Что ж, это было только естественно, и это могло оказаться даже полезным. «Как погиб отец, ты знаешь?» — спросил Станислав. «Да». «Это был несчастный случай, как ты полагаешь?» Ваня впервые поглядел ему прямо в глаза. «Я думал, вы мне скажете, что это было». «Несчастный случай», — сказал Станислав решительно. «Если человек отправляется по грибы на Карельский, на озы реки Волчьей, и пропадает там, и через неделю его находят под обрывом в кроне сосны, где он висит, застряв головой в развилке самой мощной ветви этой кроны, сорвался с края обрыва, провалился сквозь крону и насадил себя на эту развилку зебрами своими с такой силой, что только чудом не лопнула у него от удара шея. Конечно, несчастный случай. Первый раз в жизни пошел человек по грибы, и с таким вот результатом случай, разумеется, несчастный. Ты помнишь, кого отец назвал в самом начале рукописи? Помнишь? Да. Александр Гуриков, Сергей Жукованов, Марлен Косоручкин. Правильно. Так вот, названные лица в органах не работают. Я проверял специально, нет там таких. Станислав сделал паузу. Уже давно нет, несколько лет. А этого Жукованова уже и в живых нет, совсем. Ваня ничего на это не возразил, только губами шевельнул беззвучно. Однако у него явно была своя точка зрения по этому поводу. — Ну ладно, — сказал Станислав, — у тебя, кажется, была просьба ко мне. — Да. Я хочу работать у вас. — Вот как? — И что ты умеешь? Снова пожатие плеча, неопределенное и почти застенчивое, но и вызывающее одновременно. «Убивать!» Станислав позволил себе тихонько присвистнуть. «И где ты этому научился?» «Нигде. На улице». «На улице ничему хорошему не научишься», — сказал Станислав. Он вдруг вспомнил маму. Она стояла с мокрой тряпкой в руке, мыла пол и не пускала его во двор. Он сказал какую-то дерзость в ответ на эти ее слова. Она хлестнула его тряпкой по лицу и проговорила тихо: «Иди, ничтожество!» Он пошел и до темноты торчал с огольцами в вонючем тоннеле дворовой арки, но почему-то не было больше никакого удовольствия в этом торчании. Что-то с ним произошло. Что-то изменилось решающе. Стало неинтересно. Улица перестала привлекать его. Он переменил друзей и вместе с ними систему ценностей. Он перестал курить и стал читать. Слова оказывают на нас действие непредвиденное и непредсказуемое. Как и книги, впрочем. «Прости, что ты сказал?» — переспросил он. «Я сказал, что я и не говорю, что это хорошо. Вы спросили, что я умею, я ответил». «Да, понимаю. Однако я замечаю, что ты по-прежнему невысокого обо мне мнения. Почему ты, собственно, решил, что мне понадобится умелый убийца?» «Не знаю». «Мне не нужны умелые убийцы. Я ведь сам умелый убийца, не так ли?» Ваня не ответил. Он кусал себе нижнюю губу и был пунцово-красен. Странный мальчик. Похоже, у него здоровенная дырка в душе и не заживает, не рубцуется даже. Некроз души. Это мы понимаем. «Я совсем не невысокого о вас мнения», — сказал Ваня. «Это все было когда-то, давно. Все с тех пор переменилось. Я же вижу...» — Ладно, — сказал Станислав. — Убедил. Я приму тебя на работу, но при одном условии. Ты отдашь мне недостающие страницы записок. — У меня их нет. — Причем все. И те, что в самом конце, и те, которых не хватает в середине. — Нет у меня ничего. Теперь он побледнел, даже губы стали у него серо-голубыми, и только два пунцовых пятна остались на лице, почему-то на лбу. «Я все понимаю», — сказал Станислав. «Отец наверняка там тебе пишет в самом конце, в постскриптуме, не показывая этих записок ему, Незачем ему знать, что тебе о нем известно, а что нет. Но ты рассудил по-своему. Тебе показалось правильным, чтобы я знал, какие интересные вещи известны тебе про меня. Но тут есть два обстоятельства. Он замолчал и принялся раскуривать новую сигару. Ваня ждал, естественно, что ему еще оставалось делать. Встать и гордо уйти? Нет, это было исключено. Этого он позволить себе не мог. «Первое, — сказал Станислав, затягиваясь, — 3/4 того, что твой отец пишет про меня, не есть правда. Это не факты, это артефакты. Знаешь, что такое артефакт? Кое-что придумал он сам. У него была богатая фантазия, он восхищал меня своей фантазией, честное слово. Кое-что подкинул ему я, развлекаясь. Например, он пишет там, что к старости я увлекся мальчиками. Пишет, пишет, не возражая мне, обязательно пишет. Он мне этих мальчиков сам почтительнейше поставлял, а утром отправлял обратно к месту прописки, как он любил говорить, тихонько выпроваживал их из комнаты, чтобы не разбудить хозяина. Он же был уверен, что хозяин дрыхнет без задних ног после бурной не по возрасту ночки, а хозяин в это время хихикал себе в подушку, свежий и хорошо выспавшийся. У хозяина много недостатков, это верно, но этого не было. Хозяин вообще не сластен, а по запискам ведь выходит сластен, а? Признайся, запивоха, Нерон, развратник, сатир, так? Ваня смотрел на него, набычившись. Надо было бы остановиться, юноша был странный, явный и опасно непредсказуемый, но останавливаться не хотелось. Какого черта? «Мне нравился твой отец. Я вообще люблю нестандартных людей. Он развлекал меня. Он-то воображал, что необходим мне как советник и помощник. Впрочем, так оно и было. Он помогал мне жить. Без него мне сразу стало скучно, тускло. И он был умен». Знаешь, почему он не советовал тебе показывать мне эти его записки? Он знал, что меня нельзя шантажировать. Лучше уж сразу застрелиться. Это второе обстоятельство, о котором я хотел бы тебе сообщить. «Я сжег эти страницы», — сказал Ваня с трудом. «Там было много дурного про вас. Мне стало стыдно. За отца». Вот как. «И что же там было?» «Я не хочу об этом говорить. Зачем? Это все неправда или полуправда. Я знаю о вас вещи и похуже, но никогда я никому об этом не сказал бы и не скажу». «Например?» И вот тут он и высказался по поводу того случая в лесу. Когда зажигалка отказалась зажигаться, сначала отказалась быть на обычном своем месте, а когда он, весь изогнувшись, выволок ее из необычного, она отказалась зажигаться. Разумеется, он ничего не знал и знать не мог. Он сказал только то, что думал об этом, то, что себе вообразил. Как сложилось все это в его воображении. Видимо, у него самого некогда имели место определенные неприятности с опусканием. Вероятно, в армии. Или, может быть, в тюрьме? Кто его за язык тянул дурака молодого? Ох уж этот пресловутый синдром юношеской открытости. Все настроение испортил. Разговор сразу потерял всякую привлекательность. Разговор оказался скомкан и кончился не по-доброму. «Завтра же принесешь недостающие страницы», — сказал ему Станислав на прощание. — Можешь оставить себе копии, если так уж хочется. Или наоборот. Копии мне, оригинал себе, но завтра. Однако завтра Ваня не пришел. И послезавтра тоже. Он вообще не пришел. Пришлось специально его дурака разыскивать. Его искали и нашли в Москве. Уже после путча, в начале сентября, в какой-то окраинной больнице. Он был сильно обожжен, руки, лицо, горло, и правая ступня оказалась прострелена. Около Белого дома его видели, он был там заметен и себя не жалел. Странный юноша. «Ты странный юноша», — сказал ему Станислав, в конце концов. «Но ты мне нравишься. Я и сам странный. Согласен, нет?» «Ладно. Ты меня окончательно убедил. Иди сейчас к Крониду Сергеевичу. Да-да, прямо сейчас. Он сделает тебе документы».